Водоохранное судно «Александр Пушкин» шло по изумрудно-зеленой воде. Ветер стих, повсюду виднелись колонии водорослей, вырванных ночным штормом. В рубке рядом с высоким белобрысым парнем, капитаном Мишей Русаковым, стоял Тура. «Далеко осыпной?» — спросил Тура. «А, товарищ капитан дальнего плавания?» Русаков не дал договорить. «Я не дальнего плавания, я малого плавания. Только любой вам подтвердит...» Миша Русаков засмеялся, мазнул ладонью по белым смешным усам, подчеркивающим его молодость. «Кто у нас здесь, на Хазарском море, не плавал, тот не моряк. У нас здесь четыре сопли на погон за зря не получишь», — показал он на свои узкие погончики, пересеченные сломанными золотыми полосками нашивок. «А я нисколько не сомневаюсь», — сказал Тура. «Просто для меня всякое плавание дальнее. Признаюсь честно, я степняк». Вокруг до самого горизонта морское поле было сплошь изрыто бороздами. Тысячи оттенков зеленого и синего переливались, переходили один в другой, а они шли по гребням волн. Еще больше появилось водорослей, они были другого цвета, чем у побережья. «Я тоже степняк», — заметил Русаков, — «а стал моряком. Женился на Гизель и остался». «На нашей Гизель?» — Русаков улыбнулся. «Сейчас сына жду». Далеко в море показался белоснежный паром. Высокий, с обрезанной напрочь кормой, паром был похож на гигантский утюг из старых, с круглыми дырочками по бокам, заправленных древесным углем. Сбоку, огибая паром, проскочила с высоко задранным из воды носом моторная лодка. Звук ее двигателя рассек воздух. Позади надвое распалась высокая волна. «Наверняка браконьер», — объявил Русаков. «Ходил, колады проверял, но подходить бесполезно». «Точно», — авторитетно заметил поднявшийся в рубку вместе с Хаджинуром Орезовым Кадыров. «В море браконьеру видно издалека. Если лодка идет к нему, значит, рыбинспекция. Браконьер к браконьеру никогда не плывет. Сразу весь улов на дно, подъезжай, инспектор». «Вон и осыпной», — Хаджинур взял у Миши Русакова бинокль. «Кирин встречает нас». Он передал бинокль Саматову. Тура не сразу разглядел песчаную косу слева, деревянный домик и рядом цистерну. «Он действительно прокаженный?» — спросил Саматов, возвращая бинокль. «И никогда не выезжает с острова?» Кадыров ответил: «Я его в городе лет 10 не видел. Так и живет один. Насколько я помню, ни жены, никого. Из Кызылсу раз в неделю придет лодка, привезут воду, хлеба, иногда овощей, а он им рыба, раков. А то браконьеры пожалуют, он им наживку, кильку, сети чинит. Молчаливый старик, обходительный. Сейчас сами увидите». «Стоп, а это кто?» — Хаджинур повел биноклем. «Мазут, собственной рожей, клянусь, в лодке». «Что за лодка?» — вскинулся Кадыров. «Летняя, с двумя моторами». «Миша!» — взмолился Кадыров. «Только не упусти! Хаджинур!» Кадыров сорвал с себя куртку, бросил на палубу. «Я размажу его по стене за Сережу. Только б не упустить!» Мазуту на вид было лет 35. Браконьер был длиннорук, ловок, с копной жестких черных волос и чуть сваленным на бок носом. На нем был изрядно потрепанный армейский бушлат, старую шапку-ушанку он держал в руке. Браконьер и не пытался бежать. Старик Керим стоял рядом у деревянного помещения с надписью над входом «Госзаповедник, застава осыпной». Старик прокаженный был высокого роста, худой, со старческой безысходностью в глазах. Он молча поздоровался, но с места не сдвинулся. Саматов сделал несколько шагов к помещению, но какой-то шум позади заставил его обернуться. За его спиной Кадыров и Хаджинур в одну секунду опрокинули браконьера на землю и со стервенением молча стали избивать его. Назад Тура бросился между ними, силой отшвырнул обоих. Старик прокаженный смотрел на происходившее отрешенно, Миша Русаков со стыдом и любопытством. Драка прекратилась так же мгновенно, как и началась. Контора заповедника, которую Тура выбрал для разговора с Мазутом, представляла собой запущенное небольшое помещение. Половину его занимал грубо сколоченный стол с двумя длинными лавками. Больше в помещении ничего не было. Хаджинур и Кадыров были тоже здесь. Лицо браконьера заплыло, пока еще только розоватым пятном. Кадыров и Хаджинур сидели, не глядя по сторонам. Мазут закурил сигарету, он делал вид, что ничего не случилось. Тура достал лист бумаги, протянул ему. «Можете написать», — о том, что произошло. Я свидетель. — Нет, — Мазут покачал головой. — У нас свои дела. Тура обернулся к Хаджинуру и Кадырову. — Это безобразие. — А стрелять в рыбинспектора не безобразие? Убить человека, сирот оставить, — жутко закричал друг Кадыров. — Мы ведь с ними как? Обнаружив факт нарушения правил, он кого-то копировал, я рыбинспектора такой-то, будто он стоит передо мной, руки по швам, а они ведь стреляют и не думают представляться. У, гад, насыпной приплыл, думал, не найдут. От кого я должен скрываться? Мазут за неимением платка вытер окровавленное лицо меховой опушкой ушанки. От тебя? Оделся по погоде, тварь! Кадыров готов был снова броситься на него и едва сдерживался. А когда в Пухова стрелял, тоже в этом был? Мне в Рыжего нечего было стрелять. Пухов мне первый друг был. Выходит, он к тебе шел в ту ночь? Может быть. У Мазута погасла сигарета, он вытащил спички. Припекло, — не отставал Кадыров. Лодка и та полна окурков. Смотри, спалишь, опять без лодки будешь. Если ты не спалишь... Мазут деланно рассмеялся, чиркнул спичкой, лицо его пылало. Никто не спалит. Бесхозное орудие лова разрешено уничтожать. Тура прервал их, спросил Касумова. «Где ты был ночью 3 дня назад? Хаджинур, записывай». Касумов сказал, «Не знаю». «Забыл. Кто убил Пухова, тоже не знаю». Хаджинур записал, протянул бумагу Касумову. «Теперь распишись», — сказал Тура. «Расписался». «А теперь снимай моторы с лодки», — вскочил со стула Кадыров. «А они тебе больше не понадобятся. Сейчас поедем в Восточно-Каспийск». Они стояли друг против друга, и там потолкуем. «Все». — Он свободен, — сказал Тура. — Можешь идти. Когда понадобишься, мы тебя вызовем. Орезов и Кадыров стояли в недоумении. Никто не ждал такого поворота событий, и в первую очередь сам Мазут. — Могу ехать прямо сейчас. Мазут на секунду окунул лицо в ушанку, убрал ее, взглянул на Саматова. — Можешь. — Спасибо. Ни на кого не глядя, браконьер прошел к дверям. Через минуту раздался гул спаренных моторов. Едва Мазут уплыл, в помещение вошли Миша Русаков и Керим. Они слышали весь разговор. Русаков принес судно, завернутый в скатерть хлеб, консервы и другие продукты, сложил на стол. «Это вам, отец». Прокаженный поблагодарил, сел отдельно. У него оказалась массивная, даже для его крупной головы, тяжелая нижняя челюсть. Он что-то жевал, по-стариковски, задумчиво, глядя куда-то в стену. «Зря вы его отпустили», — сказал Кадыров. «Они теперь договорятся, кому какие дать показания. Вы их еще не знаете». «Если хотят человека допросить, то ему нельзя перед этим бить морду, потому что это уже не допрос, а нечто другое. И все показания после этого лишены фактической силы». Представитель частного капитала на восточном побережье, хозяин парикмахерской Горегина, стоял у дверей своего заведения на фоне выведенной краской надписи во всю стену соседнего дома «Смерть убийце Умару Кулиеву». Горегин стоял в той же позе, исполненной величия и трагизма, что и накануне. «Так проходит слава мира», — грустно сказал он, глядя куда-то поверх головы Саматова. Тура хотел обернуться, но парикмахер неверно истолковал его движение, взял под руку со словами «Входите, входите». У вас нет выбора, надо же искать убийцу Пухова. А ищут обычно или поздно вечером, или ночью, или на рассвете, ведь так? Горегин Сагамонович, может быть, вы перейдете к нам на работу? Такие детективные способности, — заметил Тура. Наемник капитала был не склонен шутить. Нет, нет, нет, мое призвание — работать здесь. А вы, спасибо вам, первый человек, который называет меня здесь правильно. Все остальные дикари зовут меня Георгин Самогоныч. Тура посмотрел на часы, провел рукой по лицу. Мелкая колючая щетина покрывала подбородок. Они зашли в его белую мазанку. Горегин усадил Туру в кресло, обвязал хрустящей чистой белой салфеткой, намылил лицо горячей душистой пеной и начал колдовать бритвой. Кроме того, я бы, например, не мог работать в обычной милиции. Но в водной, пожалуйста. «В рыбинспектора я бы никогда не пошел», — клубился над Турой голос Самогоныча. «Саттара Аббасова убили и сожгли», — он кивнул на видневшиеся на стене строчки. «Теперь вот Пухова». «А в водную милицию я пошел бы. Там, слава богу, пока никого не убивали. Но у них свои проблемы. Операция «Невод», ловить браконьеров. Такое тут скоро начнется, как на войне. Автоматы, вертолеты, катера. Самое главное, что все равно никого не поймают. А если и поймают, то только мелкую сошку. Я не знаю, как это там у них выходит, но крупное никогда не попадается. Может быть, с вашим приходом? Не знаю. Хотя на ваш счет ходят слухи. Конечно, вы меня извините. Я все хочу спросить, кто вас стриг? Какой парикмахер? Тура вспомнил. Был один. Большой мастер. Орезов крикнул: «Выходите, Серегу Пухова везут». Все высыпали на балюстраду, на соседних балконах появились жильцы. Внизу хлопнула дверца машины. Это под руководством Буракова. В газон садилось несколько милиционеров с карабинами. Бураков был в форме. За забором на улице протяжно запела труба. К первой трубе присоединилась вторая. Тура садился в Ниву, когда в милицейский двор въехала черная «Волга», в которой сидел полковник Агаев. Агаев позвал: «Тура Саматович». Тура пересел в «Волгу». Похороны Пухова были многолюдными. Милиция, в том числе и Мириш Баларгимов, инспектора рыбнадзора, много женщин в трауре, Мурадова тоже была здесь. Особняком стояла группа хорошо одетых мужчин в стандартных костюмах-тройках с депутатскими значками руководителей области. Агаев и Тура направились к ним. Увидев приближающихся милицейских, один из стоявших, крупный мужчина с депутатским значком и золотой звездой героя, демонстративно отошел. «Кто это?» — шепотом спросил Тура у Агаева. «Кудреватых, директор сажевого комбината», — объяснил Агаев. «Он злится на тебя из-за своего снабженца. Не обращай внимания. Сейчас я представлю тебя Митрохину первому». Первый, сухощавый, с жестким энергичным лицом, в очках с металлической блестящей оправой и чистейшей воды линзами, уже увидел их, сделал движение навстречу. На нем был строгий костюм с депутатским значком. Полковник Агаев представил своего друга: «Подполковник Саматов, начальник отделения водной милиции». Митрохин протянул руку. «Значит, не успел ты приехать, а уже серьезные дельцы тебе подкинули?» «Да, есть. Хороший был парень. За год второй рыбинспектор погибает. Перед этим был зверски убит и сожжен Сатар Аббасов. А почему?» Первый заговорил убежденно и резко, словно у себя на бюро обкома, среди секретарей, принимавших любое его слово. «Потому что нет у этих людей защиты. Ни правовой, ни социальной, ни прав, ни оружия, а суда. Да на судах по регистру вообще нельзя выходить в море, я это знаю». А против них флотилия быстроходных пиратских лодок, оснащенных японскими современными моторами Судзуки, спаренными, а то и учетверенными, море перегородили огромным чистоколом калат, десятки тысяч крючков. Катера рыбнадзора встречают с автоматами. Стоявший рядом прокурор области Давиденко, высокий, властный, с пепельным от долгого сидения за бумагами, недовольным лицом, словно сделанным из папье-маше, вставил: «Недавно они обстреляли вертолет рыбинспекции. Как бороться?» Митрохин не дал себя отвлечь, продолжил: «Сверху одни обещания. Народ устал ждать, устал бояться. Дело это об убийстве Пухова политическое. Убийцу надо найти во что бы то ни стало». Тихая траурная музыка оркестра стихла, и чей-то звонкий голос прокричал: «Траурный митинг разрешите считать открытым». Митрохин прервал себя: «Мы еще поговорим». Вместе с другими руководителями области направился к могиле. «Слово имеет начальник Восточно-Каспийской морской инспекции рыбнадзора Кадыров», — прокричал тот же срывающийся голос, замолчал. На холмик у могилы поднялся Кадыров. «Я не умею говорить на похоронах. Пусть земля горит под ногами у этих подлых нарушителей закона, поднявших теперь еще и руку на человека. Только за первый квартал этого года коллектив районной инспекции, душой которой был Сергей, изъял десятки километров краснолобных сетей, калат, этих варварских средств пиратского лова, 540 рыб осетровых пород на сумму свыше 100 тысяч рублей. Спи спокойно, дорогой Сережа. Дело, за которое ты отдал свою жизнь, мы доведем до конца». Туру кто-то окликнул сзади: «Саматов». Начальственного вида мужчина, лысый, с профессорской бородой, клинышком, снисходительно протянул мясистую руку. «Зам предоблсполкома Шалаев. Ты советскую власть уважаешь, дорогой?» «Конечно», — Тура развел руками. «Что-то незаметно. Облсполком без рыбы сидит. с осетринкой. Что? Никого в последнее время не задержали? Уже недели две не было в заказе. Нет, по-моему, сказал Тура. Не слыхал. Видимо, мимо тебя проплывает, посетовал он. И корка, и красная рыбка. Я знаю, 8-й магазин сдали вчера на Шаумяна. Ты смотри, не давай им тебя отстранить от кормушки. А кто сдал? Спросил Саматов. Это ты должен знать, зампред засмеялся. Кто у нас начальник водной милиции, ты или я? Ты отвечаешь за борьбу с браконьерами, ты и смотри. Шалаев двинулся сквозь толпу. На холмик у могилы поднялся следующий оратор, странный бородатый человек. Он любил все живое, не только рыб. Он любил повторять: каждая нация перед лицом мира несет ответственность за сохранение природы. Прощай, Сережа. В конце он расплакался. Жена Пухова, русая, в черном плаще с черной косынкой, маленькая женщина тихо всхлипывала. По обеим сторонам ее стояли похожие друг на друга, такие же рыжеволосые, как убитый Пухов, мальчики лет 8, чисто и скромно одетые. На лицах детей было полное непонимание происходящего, а еще желание делать все, как хотят старшие. В толпе, провожавших в последний путь убитого инспектора, было много вдов. Саматов увидел вдову только что погибшего Сейфуллина, а она стояла рядом с Анной Мурадовой. Анна и Тура обменялись кивками. Потом Бураков негромко отдал команду. Сухой треск выстрелов согнал несколько птиц с окрестных памятников. Оркестр сразу перешел на бодрый марш. Ритуал похорон был давно отлажен. Мужчины забросали могилу землей. Вдова Пухова, его дети, другие женщины в черном бросили по нескольку комьев земли. Впереди, за памятниками, Тура увидел браконьера Мазута. Тот стоял рядом с женщиной в черном. Лицо ее Туре не было видно. Браконьер что-то говорил женщине. Она обернулась. Касумов указывал женщине на Туру. Тура узнал ее. Это была та женщина, которую он видел вместе с убитым Пуховым. Тура обернулся к стоявшему позади него Орезову. Кто это? Впереди, рядом с Мазутом. Та? Это Верка. Жена Умара Кулиева, которого приговорили к расстрелу. Я, пожалуй, посмотрю за ними. У маленькой проходной висела вывеска «Учреждение МВД номер 1/25». По забору, надставленному рядами колючей проволоки, по автозаку, стоявшему рядом с воротами, по зеленой форме охраны, безошибочно угадывалась местная тюрьма или иначе следственный изолятор. Вышедший из проходной человек в зеленой форме с потрепанным портфелем отдал честь вахтеру и быстро двинулся по тротуару в сторону ближайшего перекрестка, где шумел небольшой восточный базарчик. У базарчика человека в зеленой форме ждал Мазут. Он стоял напротив ларька, торговавшего магнитофонными записями. Рядом был припаркован мотоцикл браконьера. По другую сторону перекрестка, у магазина ткани, волновалась и беспокойно оглядывалась Верка, жена приговоренного к расстрелу Умара Кулиева. Человек в зеленой форме, не глядя по сторонам, двинулся между рядами продавцов, торговавших сухофруктами. Заметив его, Мазут оставил мотоцикл, направился в тот же ряд навстречу. Они поравнялись где-то посередине, где было больше всего покупателей. Мазут спросил: «У вас закурить найдется?» Человек незаметно огляделся, достал портсигар, открыл его, протянул Мазуту. В одной половине портсигара лежало несколько сигарет, в другой — две отдельно. «Я возьму эти две?» — спросил Мазут. «Конечно», — он кивнул. Мазут сунул сигареты в верхний карман и сразу прошел дальше. Человек в зеленой форме, как ни в чем не бывало, повернулся к прилавку с курагой. Верка у магазина ткани, увидев Мазута, углубилась в ближайшую от нее улицу. Мазут уже хотел следовать за ней, но внезапно заметил Мириша Баларгимова. Тот что-то говорил по рации, показывая в сторону Мазута. Не дожидаясь других действий со стороны Мириша, Мазут бросился назад к мотоциклу, включил зажигание, вскочил в седло, дал газ. Тура был у себя в кабинете, когда ему неожиданно позвонил полковник Агеев. «Можешь сейчас заехать? Мне не хотелось бы говорить по телефону». «Сейчас буду». Тура сложил бумаги в сейф, закрыл его, вышел в приемную. Его образцовый секретарь Гизель поправляла в это время цветы на столе. «Что мне отвечать, товарищ подполковник, если вас будут спрашивать?» «Я в областном управлении у Агаева». «Хорошо». «Да, вот еще что». «Гизель, у меня к тебе просьба. Ты знакома с женой Умара Кулиева, осужденного браконьера?» «Конечно, я училась с ней». «Ты можешь меня связать с ней так, чтобы об этом никто не знал?» Это очень легко. А она недавно приходила ко мне. Вас не было. Долго сидела, рассказывала про Умара. Она ведь и Умар еще с пятого класса, Гизель покраснела, как муж и жена. Мне надо с ней поговорить. Не знаю, у нее билет в Москву. Едут хлопотать в Верховный суд как раз сегодня. Тогда, как только она вернется. Машину Тура припарковал у областного управления, быстро взбежал по ступеням. Друзья сидели в просторном светлом кабинете Агаева в уголке за журнальным столиком. Агаев и Тура. Объясняя ситуацию, Агаев был максимально предупредителен и ровен, как всегда в отношении Туры, человека, спасшего когда-то самое дорогое и близкое ему существо, двухлетнюю дочь. «Задержан Мазут». «Прокурор области настоял», — объяснил Агаев. «В тайнике, рядом с его козлятником, вблизи метеостанции, обнаружили пистолет и патроны. Там же нашли бинокль и фотоаппарат Пухова. Такие дела. Я решил, что лучше будет, если ты узнаешь обо всем непосредственно от меня. Разрешите?» — секретарь внесла на подносе чай, печенье, сахар, постелила перед каждым салфетку, поставила чашки с блюдцами. «Спасибо, Тамара. Кудреватых директор сажевого комбината. У нас ведь все мнят себя крупными специалистами по борьбе с уголовной преступностью. Уже звонил первому. Катит на тебя бочку. Ну, ты не бери в голову, ты новый человек, тут мало ли что случается. Пей». Агаев разлил по чашкам чай. «И где сейчас Мазут?» Тура осторожно взял свои чашку и блюдце. Все в кабинете Агаева было утонченное, подобранное со вкусом. Вот и эта посуда — часть дорогого сервиза. В Красноводске, в следственном изоляторе. Давиденко решил отправить его отсюда подальше. Он арестовал его? На 14 суток. «Интересно, откуда к Давиденко поступили сведения?» — спросил Тура. «Я с ним не разговаривал. Вообще мы не очень ладим. Ему бы только подмять нас под себя. Скорее всего, был анонимный звонок». Саматов допил чай и рывком поднялся. «Я еду в прокуратуру». «Ничего, Тура». Агаев проводил его в приемную. Офицеры, ждавшие в приемной, сразу поднялись при их появлении. «Скоро тебе будет легче. По моим сведениям, тебе дали зама. Он уже едет». «Зама?» — переспросил Тура. «И кто он?» «Твой земляк напросился. Силов. Майор Силов. Знаешь, как он?» «Силов?» На душе у Туры потеплело. «Хороший мужик». К прокурору области Саматова в кабинет не впустили, попросили подождать. Тура с минуту хмуро ходил из угла в угол, потом решительно направился к двери. «Туда нельзя!» — пискнул помощник за столом. Но Тура был уже у областного прокурора. Как и перед тем, на кладбище Давиденко выглядел недовольным, весьма высокомерным. Прокурор находился в кабинете один. Он хмуро взглянул на вошедшего. «У меня нет сейчас времени разговаривать. Зайдите к кому-нибудь из замов». Подумав, он добавил: «Экспертиза подтвердила. Пухов убит из пистолета, который изъяли в тайнике у Мазута. Скажи спасибо. Сейчас бы вы бегали, как бобики». «Меня интересует только, от кого был сигнал?» «Аноним позвонил из автомата». Он поднялся, позвонил секретарю, тот сразу вошел. «Я в обком». Давиденко вышел, оставив Туру в кабинете. Машину Тура вел сам, рядом сидел Хаджинур. Серое, затянутое низкими облаками небо, неслось им навстречу. Степь вокруг проживала свой самый счастливый медовый месяц. Вся она была темно-зеленой, покрытой фиолетовым цветом верблюжьей колючки. Впереди показалась метеостанция. «Вон козлятник Мазута», — показал Хаджинур. Они подъехали, прибитые заподлицо доски образовывали глухой забор, достаточно высокий. На калитке висел замок. От метеостанции к козлятнику тянулись электропровода. «Сделано фундаментально», — заметил Тура. «Их успели заметить. От метеостанции потянулась делегация, жена Мазута, малюсенький, смуглый до черноты человек Бакасса, которого Тура уже видел во время осмотра трупа Пухова, знакомый тоже казах в галифе Адыл, он и сегодня был выпивший, а может, так и не протрезвел с того дня, мальчик в коротких шортах с маленьким магнитофоном на шее и еще много детей, мало-мало меньше». «Начальник, ну как там он?» — спросил Бакасса, крохотный мальчик-дедушка. Он вел рядом велосипед живой. На лице его плавала та же, что и в прошлый раз, когда Тура увидел его впервые, странная гримаса. То ли печальная улыбка, то ли счастливый плач. «Как? Как?» Он наступал с беспечной, опасной шуткой сумасшедшего, и Хаджинур принужден был ответить ему: «Отойди, Бакасса, не путайся под ногами». Карлик тотчас же забыл о своих вопросах. Он присоединился к детям, став между мальчиком Свокменом, самым крупным из детей, которому Бакасса доходил головой до плеча, и самым меньшим. «Ну как он?» — повторила жена Мазута, здороваясь: «Живой? Передачи принимают?» «Должны принимать», — сказал Саматов. Она кивнула. «Легко сказать, принимают. Я поеду, а с ними как?» Она показала на детей. «Хорошо», — сказал Тура, — «соберите ему что-нибудь, мы захватим». Она невнятно поблагодарила. «Это его козлятник?» — Саматов показал на забор. «Его. Вы покажете нам? Ключи есть?» Отдали после обыска. Она полезла в карман, широкой, как у цыганок, юбки. «Вот». «А где они тут тайник нашли?» — спросил Тура. «Какой же там тайник?» Не говоря больше ни слова, жена Мазута обошла изгородь. Сбоку, со стороны моря, с несколькими досками лежал камень, а она нагнулась, откатила его. Тура и Хаджинур подошли ближе. Под камнем была не очень глубокая ямка, дно ее устилал песчаник. «Это?» Тура удивился. «Да». Они еще постояли. Потом женщина открыла замок, втроем они вошли в маленький, огороженный со всех сторон дворик. В глаза бросилось множество ящиков, разбросанных вокруг. В середине двора стоял домик или сарай. Саматов заглянул внутрь. Кроме стола с чербаками вместо стульев и верстака с инструментами, он увидел еще маленький телевизор. «Не надо было вам Мазута тогда отпускать со сыпного, товарищ подполковник», — пожалел задним днем Хаджинур. «Он же сказал, что не будет жаловаться. Подумаешь, пару раз получил по шее. Что сгоряча не бывает? Сделали бы обыск, нашли бы тайник». — Не знаю, Хаджинур. Может статься, что мы бы тогда ничего и не нашли, — заметил Тура. — Все это странно. Пистолет, аноним. — Думаете, Мазута его подбросили? — Я думаю, браконьер нашел бы лучшее место на берегу, чтобы все это спрятать. — А тогда зачем? — Кто-то решил убить сразу двух зайцев и направить нас по ложному следу, и отомстить Мазуту, —